Начало. Хемингуэй, отцовский кумир с юношеских лет, решил стать писателем, вернувшись с греко-турецкой войны. Боль должна была трансформироваться в литературу, иначе бы сердце не выдержало, разорвалось. Папа после возвращения Семёна Александровича написал очень много стихов. Он писал хорошие стихи, но не публиковал их, считая, что прозаик стихи не пишет, а ими грешит. Он научился пить, стал дымить, как паровоз, но в литературу пришел позднее. По природе веселый, общительный, компанейский, отец в то время понял, что светские дипломатические рауты и посольская рутина, о которых жарко мечтали многие сокурсники, не для него. Его захватила история. После восстановления в институте защитил в 1954 году дипломную работу на тему «Классовая структура афганского общества на современном этапе» и был рекомендован заведующим кафедрой Кузнецовым в аспирантуру МГУ. Папиным научным руководителем на историческом факультете Московского университета оказался профессор Рейснер. Человек мудрый, своеобразный, много ему давший, хотя к первым папиным литературным опытам относившийся критически. Из интервью Юлиана Семенова «Воспитывать доброту» 1981 года. Еще учась в Институте востоковедения, затем работая преподавателем афганского языка и старшим лаборантом по науке на истфаке МГУ, я тянулся к творчеству, писал рассказы, посвященные любимой женщине. Однажды, когда я сидел на кафедре, за спиной у меня раздалось покашливание. Это был голос моего шефа Игоря Михайловича Рейснера, профессора выдающегося востоковеда, брата Ларисы Рейснер. Подсмотрев, чем я занимаюсь в служебное время, он заметил с усмешкой: «Ну, во-первых, вы злоупотребляете тире, а во-вторых, правильно говорят, можешь не писать, не пиши. Попробуйте все-таки не писать». Совет был язвительным, а мне надо было решаться. К тому времени я уже сдал кандидатский минимум. Всю жизнь отец не уставал повторять пушкинское «мы ленивы и нелюбопытны», но к нему это никак не относилось. Его интересовало все. Он был в курсе политических интриг, международных новостей, литературных новинок. Энергичный, вдумчивый, эрудированный, отец быстро привлек внимание руководства, и его включили в комиссию по организации празднования 200-летнего юбилея университета. Он развил бурную деятельность, прекрасно справился с работой, его наградили грамотой, объявили благодарность и взяли на заметку как редкого организатора. Чуть позже доверили переводить переговоры Никиты Сергеевича Хрущева с последним шахом Ирана Мохаммедом Реза Пахлеви и отправили в Кабул на торгово-промышленную ярмарку переводить с пушту и английского. Параллельно с научной работой отец переводил афганские сказки, вышедшие вскоре отдельной книгой. Откопав ее как-то в нашей библиотеке и прочитав за день от корки до корки, я пришла в восторг. «Какие дивные афганцев сказки! Еще интереснее, чем русские!» «Да?» — растерялся папа. «Значит, я перестарался». «Хочешь сказать, что...» «Кузьма!» — отрезал папа. «Любой переводчик имеет право на творческий поиск и авторизацию при условии, что это не вредит оригиналу. Переводчик, как и писатель, не должен страшиться раскрепощенности. Без оной творчество невозможно. Позиция ясна?» Летом 1955 года мама впервые повезла отца в Бугры. Он столько слышал о них, что, казалось, прекрасно знает. Ему уже виделись высоченные американские орехи с раскидистыми кронами у самого дома, слышались трели соловьев, он улавливал восхитительный запах сирени, не какой-нибудь, а сорта Петр Кончаловский. Старые половицы поскрипывали под ногами, потрескивали поленья в голландской печке, выложенной бело-голубыми изразцами, на который любовался еще Пушкин, из столовой доносились звуки рояля. Лелечка встретила их ласково и, расцеловав обоих, быстро увела маму на кухню, где шли приготовления к праздничному обеду. Было 12 июля, Петров день. Никто и представить не мог, что именины эти последние. Как же работало 79-летнему Петру Петровичу в то лето! Как радовался он каждому утру, как торопился допить свой обязательный кофе, чтобы поскорее оказаться в мастерской. За три дня, 12, 13 и 14 июля, он написал три чудесные работы, И довольная Ольга Васильевна проставила на обратной стороне не только порядковый номер и год, но и день. Пусть все знают, какой Петечка молодец. Предоставленный самому себе, папа побродил по яблоневому саду, тонувшему в пении птиц и жужжании пчел, осмотрел дом, жадно вдыхая запах дерева, кофе, яблок и красок, тронул клавиши рояля. Старый добрый Бейкер, как же много испытаний выпало на его долю. Папа вспомнил мамин рассказ про то, как во время войны, когда зимой 41-го в бугры вошли немцы, и дом стоял пустой, осиротевший, Дада с Лёлей уехали в Москву, осталась лишь верная Маша, спрятавшая мебель и охотничьи ружья. В усадьбе поселились немецкие офицеры. Один из них пристрастился играть на рояле. Далеко окрест, по заснеженному саду и лесу, разносились мелодии Штрауса. А потом наши пошли к контратаку, немцев погнали, и однажды утром, в день отступления, офицер загрузил Бекер на грузовик, прикрыл мешковиной и увез. Немцы отступали быстро, но наши были быстрее. Поняв, что не довести ему рояля до родной Германии, офицер вернулся с ним в бугры и, не обращая внимания на приближавшийся грохот русской артиллерии, проследил за разгрузкой. Только когда рояль оказался в столовой на своем прежнем месте, он, погладив как живую черную блестящую поверхность, вышел. 50 лет спустя, в лихие 90-е, холодной зимой, влезут в дом подростки соседнего городка, побьют окна, напившись принесенным пивом, расшвыряют по полу бутылки, поломают мебель и скалечат припасенным молотком рояль. Так и останется он стоять в пустом доме с оторванной крышкой, с выбитыми зубами клавиш, безмолвным, страшным укором. Когда папа заглянул в залитую солнцем мастерскую, где по дощатому полу весело прыгали солнечные зайчики, Петр Петрович заканчивал натюрморт клубника на столе. Ярко красные ягоды с зелеными листьями на коричневом столе были написаны так, что казалось, подойди к холсту и уловишь их запах. Затаив дыхание, он стоял за спиной Петра Петровича и завороженно наблюдал за работой, а потом решил спросить, отчего на палитре черная краска, ведь на картине ее нет. И Дадочка с удовольствием объяснил, что ни одну самую яркую солнечную картину нельзя написать без черной краски, потому что лишь она может передать игру света и тени. Не знаю наверняка, но думается мне, что в этой побунинске светлой мастерской подле доброго, красивого Петра Петровича все окончательно для папы решилось. Невысказанная боль за отца, невытравленный романтизм, глубокие не по возрасту знания, надрывные стихи, ревнивая любовь к тягочке, так он называл маму, все это, бурлившее в нем в первозданном хаосе, переплавилось в нечто необъясненное наукой, но бесконечно прекрасное — вдохновение. Он начал писать. Из интервью Юлианы Семенова «Воспитывать доброту» 1981 года. Я пошел в журнал «Огонек», там посмотрели мои опусы и дали командировку, первую в моей жизни, в Таджикистан. Я должен был сделать очерк о текстильном комбинате. Поселили меня в доме, за стенами которого, как оказалось, был звероцентр. Я заинтересовался, пошел туда и забыл о своей теме. Напросился взять меня в горы на отлов диких зверей. В горах вместо 5 отпущенных на командировку дней я провел 2 недели и по прибытии в Москву написал 100 страниц текста, то ли рассказ, то ли повесть. Из этих 100 страниц редакция напечатала короткое сообщение в 8 строк. В горах Таджикистана трудятся прекрасные звероловы во главе с замечательным мастером Абдали. Потом, правда, весь этот материал я использовал в первой своей вещи повести «Дипломатический агент». И опять-таки с Огоньковским мандатом я поехал в первый заграничный вояж в Афганистан. Было это в 1955 году. Вы знаете, Афганистан — это моя слабость. Отец привозил захватывающие репортажи об охотниках на тигров, об отлове архаров, выходил в Северное море с рыбаками, бродил с геологами по тайге, побывал на стройках в отдаленных районах Сибири. Уже тогда четко обозначился его интерес к экстремальным ситуациям, далеким и опасным уголкам страны, воинствующей романтике и сильным людям. «Бродяжничал я много». Видел, как танцуют новоселы, отплясывая каблуками по паркету. Я слышал споры жаркие в стенах аудитории, курил махорку вместе с пастухами и у костра сидел с охотниками вместе и ввысь глядел туда, где звезды, завидуя чуть-чуть тем, кто способен покорять пространство. Несбыточного нет. Мой ту под солнцем стынет, а я хожу, как херувим по тучам, и жалею, что калош не взял и позабыл про джемпер. А тут ведь небо. Нет вокруг людей, которые с плеч сбросят ватник, чтоб тебе согреться. И я кричу пилоту: «Милый, летим скорее на землю. Мне скучно без планеты нашей, без тех ребят, которые в тайге штурмуют небо смолою шпал и синевую рельс. Без рудокопов чернолицах из Балея, без рыбаков мурмана бородатых насквозь водой морскою просоленных. Мне скучно без добра и без печали, без дел земных пропахших потом, без радости трудов и переходов дальних». Язык отцовских репортажей был лаконичен, стиль эмоционален, герои сильны и добры. Работал он без остановки, внимание на него обратили сразу, печатали в периодике много. Параллельно писал рассказы. Героем одного из первых наивных рассказов стал молодой художник на фронте. Прототипом послужил сын Петра Петровича Кончаловского Михаил, раненый в финскую войну. Наталья Петровна с удовольствием читала литературные опыты зятя, вносила поправки. Письмо Натальи Петровны Кончаловской Юлиану Семенову, конец 1950-х годов. «Юлька, рассказ этот замечательный, но одно только мне бы хотелось знать, очень вскользь о Пантокрене. Хорошо бы дать более четкий яркий кусочек о самом важном, о физическом исцелении тех, кто лечился оленьей кровью. Конечно, не натуралистически, не слишком кроваво, но художественно, как давнее, традиционно идущее от предков, колдунов и знахарей. А иначе получится, что Сизов исходит в своем исцелении только от морального, душевного исцеления духа, то есть он сумеет умереть, не навязывая никому свои слабости и болезни, как сильный духом. Может быть, здесь в конце не хватает одной его мысли о том, что величайшее исцеление у него тут же, под руками. И все же древней, исконной картины исцеления, почти шаманского, не хватает. Не будь торопливо скупым, расщедрись. Название претенциозно и слишком абстрактно. Мысль его мне очень нравится, но ведь есть же еще и белые ночи, когда утро не приходит, потому что день не уходит. Я бы сделала только утро. И все. Ты, пожалуйста, извини за то, что я пачкала на рукописи карандашом, сотри все это резиночкой. И потом, надо поработать над языком. Надо культурного редактора. Вот, к примеру, смотри, как это беспомощно. Подумав так, он усмехнулся, потому что вспомнил, как, возвращаясь из Москвы, все 9 дней пути загадывал, сколько встретится женщин с полными ведрами на счастье. Экая мекина непропеченная, не выбитая, не обработанная, как сырое тесто вязнет в зубах. И таких мест полно, как клопиных гнезд. Умоляю тебя поработать. Я их подчеркнула. Извини еще раз за бесцеремонность моего карандаша. Наталья Кончаловская. И папа работал постоянно, каждый день. Терпеливо дожидаясь, пока муж закончит очередной репортаж или рассказ, молоденькая мама занималась домашними делами, иногда присаживалась на ручку его кресла и, выставив перед собой руки с длинными пальцами, печально говорила: «Ну почему? Почему меня никто не любит?» Если становилось совсем скучно, шла на радикальную меру. Покошачья тихо подкрадывалась к благоверному сидящему за машинкой и накидывала ему на голову свою цветастую, широкую, по моде 50-х годов, юбку. Жили более чем скромно. С деньгами было сложно. Часто на обед делили на двоих пачку пельменей. О машинистке и мечтать не приходилось, рукописи перепечатывала мама. Когда бухгалтерия запаздывала с выплатой очередного гонорара, она бежала с украшениями, подаренными Натальей Петровной, в ломбард, а через несколько дней, получив от папы деньги, торжествующе приносила их обратно. За помощью к родителям обращаться не любили. Из дневника Юлиана Семенова 1963 года. Второй раз я встретился с Полевым в 1955 году в Огоньке в международном отделе, в день, когда оформлял последние документы перед вылетом в Афганистан. Я тогда невообразимо торопился, нервничал и, по-видимому, светился радостью по поводу предстоящей загранкомандировки первой в жизни. Полевой сидел в уголке на стуле нога на ногу, как всегда, улыбчиво поглядывая на людей. Когда тогдашний замредактора международного отдела Лев Николаевич Чернявский спросил: «Ну а сколько же мне писать? Сколько ты зарабатываешь? Ты же ничего не получаешь постоянно». Я засмущался и не знал, что ответить. Полевой сказал: «Ну да, господи, напишите, что получает 2400». Мне захотелось подпрыгнуть и щелкнуть в воздухе пятками от счастья, но я этого не сделал. Я сказал Чернявскому: «По-моему, прекрасная сумма». В Афганистане папу тогда поразил и удручил экзотический феодализм. По Кабулу бродили американские туристы, с азартом фотографировали на грязных улицах нищих и оборвышей, моливших о милостыне, и снимались на память на фоне бездомных, спавших возле дувалов. Во всех поездках и командировках отец вел дневники. На их основе написал в 1957-1958 годах цикл ярких романтических рассказов, которые были напечатаны в толстом московском журнале. Тогда и взял литературный псевдоним Семенов, сын Семена. Рассказы сразу же заметил молодой одаренный критик Лев Анинский. Вспоминает писатель Лев Анинский. Ранней весной 1959 года новый главный редактор литературной газеты Сергей Сергеевич Смирнов, просмотрев ворох статей, завалившихся в загоне при его предшественнике, вздохнул и пропустил на полосу мой опус под загадочным названием «Спор двух талантов». Эти два таланта были Юрий Трифонов и Юлиан Семенов. Первый впервые за много лет после «Студентов», появившийся в печати с циклом грустноватых туркменских рассказов, и второй, дебютировавший в молодежном журнале с циклом сибирских рассказов, выдержанных в яростно-романтическом стиле. Я в ту пору решил перейти из газеты в журнал «Знамя», и меня уже брали, но мой спор попался на глаза главному редактору журнала Вадиму Михайловичу Кожевникову. Тот в свойственной ему нарочито косноязычной манере проговорил: «Зачем, так сказать, мы берем этого глухаря в отдел критики? Он же, так сказать, текста не слышит». Меня в конце концов взяли, объяснив по секрету, что в юности автор партийно-эпического полотна «Заре навстречу» был одним из мальчиков при Бабеле. И текст, так сказать, слышит отлично, хотя в интересах дела иногда это успешно скрывает. Не буду углубляться в сей боковой сюжет, возвращаюсь к главному. Итак, сижу я в своей литературной келье и млею от удовольствия, что напечатал свой спор. Вдруг приоткрывается дверь, и в келью заглядывает симпатичная круглая физиономия, обросшая лесной бородой. Семенов. Пауза. Знакомец пришел. Я сообразил, кто это, ахнул и пошел ему навстречу. Много лет спустя я как-то заметил, что материнская фамилия Ноздрин в сочетании с Юлианом звучала бы куда ядренее, да и Леандрос отцовский запоминался бы куда лучше, чем стертая Семенов. Но в ту пору, когда я позволил себе это замечание, никакого Семенова никто отдельно не воспринимал, а Юлиана Семенова знали все, тем более знали Штирлица. Юлиан оказался добрейшим человеком, замечательным собеседником и заразительным выдумщиком. У него была невероятная внутренняя энергия, прекрасная, быстрая журналистская реакция. Он легко задавал вопросы, мгновенно ориентировался в беседе, хорошо накапливал материал. Он был замечательный читатель и исследователь, а главное, обладал талантом общения. Трифонов, с которым я общался не меньше, был настолько погружен в себя, настолько медленно, тяжело соображал, что уж если говорил что-то, это было по существу умно и точно. И если ты смораживал при нем какую-то глупость, то он смотрел с таким выражением, что становилось ясно — ты смолол чушь. С Юлианом было совершенно иначе. Я мог спокойно сморозить глупость. Он эту глупость подхватывал, выворачивал ее, вышучивал, и мы продолжали разговор. С ним было очень легко. Он был замечательно начитан, размышлял на те же темы, что и я, о причине мировых событий, о том, куда идет мир, какова роль тех или иных деятелей, Сталина, Черчилля, Рузвельта. Апеллировал этим ярко и необычайно парадоксально. Все это очень привлекало. Передо мной встала проблема. Я вообще не очень сближаюсь с людьми, тем более пишущими. А если я сам пишу о таком человеке, то совершенно не могу общаться, это мне мешает. Пишу-то я об астральном теле, обретающемся в духовном космосе. А общаться приходится с телом эмпирическим, коснеющим в бренности. Остерегался я общаться с писателями, которые мне были интересны как писатели. В общем, приходилось выбирать. Либо я о нем пишу, либо я с ним общаюсь. В случае с Юлианом соблазн общения был почти непреодолим. И я поддался. По иронии судьбы, Кожевников, над которым подшучивал Анинский, стал вторым человеком после Полевого, на первых порах поддержавшим отца. И об их поддержке он всегда помнил. Самым страшным пороком считал неблагодарность. Учил меня: «Кузьма, старайся забыть зло, тебе причиненное. Если уж очень тяжко и обидно, представь, что твой враг, став стеклянным, со звоном разбился, станет легче. А главное, помни добро. Нет ничего хуже неблагодарности». Из дневника Юлиана Семенова, 1963 года. Второй мой главный редактор, с которым я, в общем-то, начал печататься в большой литературе, это Вадим Кожевников. Летом 1958 года, правильнее сказать, в сентябре, я передал Сучкову цикл рассказов о геологе Рябинине. Рассказы всем понравились и ждали мнения Кожевникова. Числа 5 сентября, я помню, гулял, шел с Николиной горы в Успенское, и было пронзительно чисто в небе, деревья стали желтеть. И Москва-река, обмелев, ощерилась бурыми песчаными отмелями. И тишина вокруг была, осенняя, остатная тишина. Пришел я в Успенское, заказал телефонный разговор с Москвой и услышал голос Уварова. Он сказал мне: «Плохо дело, Юлиан, главный редактор забодал рассказы». Тогда я относился к этому просто, потому что больше жил в журналистике, нежели в литературе, и отнесся к этому сообщению спокойно, сказав: «Ну, я так и думал». Уваров засмеялся своим тромбонным смехом и сказал: «Давайте приезжайте, редактор за...» Кожевников меня поразил лицом американского боксера, громкоголосостью и неумением слушать собеседника. Причем, я это говорю не в упрек ему, я Кожевникова люблю, считаю его талантливым человеком. Просто он как истинный писатель, причем писатель характерный, где герои — сильные люди своего стержня, слушает себя и героев своих, как мать слышит удар ногой ребенка под сердцем. Он, Вадим, говорит поэтому о себе и для себя. Когда Кожевников меня увидел, он тряхнул руку сильно и быстро и сказал: «Такие рассказы я готов печатать, если будете приносить через номер». И он говорил правду, потому что «Знамя», начиная с 1958 года, печатало меня по 3 раза в году, если не больше. А для толстого журнала это весьма дерзко. Он же, Кожевников, помог мне с командировкой на рыбацкие суда в Исландию и Гренландию. С ним, Борисом Слуцким, Николаем Чуковским и Виктором Борисовичем Шкловским ездили выступать по телевидению в Гомель, в Минск и Ригу. Помню, мы как-то ходили с Вадимом по маленьким улочкам, и он рассказывал, как был здесь, в Риге, чуть ли не в 1927 или в 1926 году с командой боксеров. Первое впечатление меня не обмануло. Я сам, как бывший боксер, увидел в нем тоже боксера, только более высокой квалификации. Рассказал он мне потом прекрасную историю о том, как был в Турции, в Константинополе, и о том, как в 1945 году был в Италии, выполняя роль не только журналиста, но и крупного военного разведчика. Сталин Кожевникова очень любил и прислал, после того, как Вадим напечатал свою повесть «Март-апрель», в конверте 10 тысяч рублей. Это считалось, как у Николая к Пушкину, перстнем. В июне 1958 года, когда родилась моя старшая сестра, счастливый папа ринулся в роддом. Выскочил из квартиры, лифта ждать не стал, перескакивая через 3 ступеньки, побежал по лестнице, упал и сломал руку. Дочке, по совету Натальи Петровны, дали имя Дарья, но папа предпочитал называть ее Дунечкой в честь бабы Дуни. Вообще-то мама очень хотела назвать ее Ольгой, но потом испугалась за Ольгу Васильевну. Нехорошая примета. Бабушка с прабабушкой пришли смотреть на новорожденную, и Лёля, смеясь, сказала: Мы как четыре матрешки друг из друга повыскакивали. Мама, улыбающаяся Лёле, радовалась, потому что после смерти Петра Петровича она потеряла к жизни всякий интерес. Куда делись характер, сила, выдержка? Куда пропал кулачок, не то что плакать, даже грустить не умевший? Раз купив в магазине туфли, она пришла домой, примерила, и вдруг, по-детски скривив рот, горько заплакала. Домочадцы бросились выяснять, что случилось. «Туфли жмут», — ответила она, всхлипывая. Схватили туфли, бросились в магазин, обменяли, но поняли, что прежней Лёлечки больше нет. Однажды мама зашла к ней в гости. Ольга Васильевна стояла возле окна, глядя на высокие весенние облака, стремительно летевшие по светло-голубому небу, на молодую зелень деревьев на Новинском бульваре, тогда еще улица Чайковского, на солнечные блики на стенах домов, а потом, судорожно вдохнув воздух, хранивший замечательный запах масляных красок, спросила маму растерянно: «Как красиво! Только зачем все это нужно? Ведь Петечка этого не видит». Они пошли вместе на Новодевичье, на могилу Петра Петровича. Ольга Васильевна присела на скамеечку возле памятника и, задумчиво глядя на песок под ногами, сказала: «Сейчас бы разгрести песочек руками и лечь». Через две недели после рождения правнучки ее не стало. Дарья росла хорошенькой, но слабой. Году еще не научилась ходить, и папа решил отвезти ее летом в Эстонию, к морю. Остановились в маленькой чистой деревеньке Кясму на берегу мелкой бухты. Полкилометра иди, прозрачной прохладной воды будет по колено, зато вдруг потом ледяной бездонный обрыв. Вокруг стоял бор с высоченными корабельными соснами, а по песчаным лесным дорогам ездили на дрожках молчаливые эстонские крестьяне. Поселились в небольшом аккуратном домике с одной светлой комнатой и русской печкой. На ней по вечерам папа подогревал морскую воду и устраивал дочке купание, чтобы окрепли ножки. Каждое утро толстая розовощёка эстонка весело кричала под окнами, звеня бидоном: «Дас сала молоко», что означало «Дашино молоко». Днем отец носил Дарью на руках смотреть коров и свиней, живших в аккуратных, ни грязи, ни вони загонах. Больше всего ей понравились крохотные розовые поросята, чистые и веселые. Через три недели она пошла и первым делом направилась к поросятам, показывая дорогу родителям. В лесу поспела черника, и Дарья, помогая маме, рвала ягоды с таким рвением, что у нее в руках они превращались в черную кашу. В ночь на Ивана Купалу, 24 июня, деревенские юноши и девушки надели яркие национальные костюмы, разожгли вечером в бару огромные костры, прыгали через них, пели чудесные песни, и среди всех голосов выделялся один, звонкий и сильный. Это был знаменитый Георг Оц, приехавший в родные места на каникулы. Папа с мамой завороженно слушали, веселье шло далеко, но акустика в лесу была как в хорошем оперном театре. Воспоминания об этой поездке отец использовал через несколько лет в романе «Бриллианты для диктатуры пролетариата», описав и сосновый бор, и море, и маленький домик. В конце июля, когда настала пора возвращаться в Москву, в полях зацвели полынь, сурепка, ромашка, белая пыльца разлетелась по округе, оседала на асфальтовую дорогу, превращавшуюся из-за этого после дождя в каток. Машины туристов то и дело переворачивались, и благостную тишину нарушал лязг металла и мутюги невезучих водителей. Папа, чтобы сберечь дочь, первый раз в жизни забыл о скорости и ехал домой не спеша.